Глава 7. В баре на 31 этаже гостиницы «Украина», получившей новое название «Отель Редисон Ройл», за стеклянным столиком у панорамного окна сидел 60-летний господин. Его редкие, явно крашеные волосы были зализаны назад. Удлиненные бакенбарды, тоненькие усики, твидовый пиджак, атласный шейный платок и изящная белая трость, прислоненная к креслу, придавали ему старомодный, но элегантный вид. У господина был эстонский паспорт, и звали его Тарма Кильп. Он нервничал. Эстонцу изрядно надоело любоваться стальной поверхностью Москва-реки, белым домом российского правительства и гигантской рекламой «Газпрома» на соседнем здании. Кресло напротив него пустовало. Он ждал проститутку Катю. Как обычно, они не сразу пойдут в номер, выпьют по коктейлю, Кильп примет таблетку Виагры и подождет, когда стимулятор начнет действовать. В его возрасте лучше не экспериментировать, а иметь дело с одной и той же девушкой, которая знает, как обеспечить результат. Кильп выбрал этот бар не из-за панорамного вида на российскую столицу. В барном меню значится «Зеленая фея». Это настоящий 72-градусный абсент, который подают по всем правилам. На края пустого стакана кладут специальную дырявую абсентную ложечку с кубиком сахара. Через сахар медленно, капля за каплей, наливают абсент. Затем сахар поджигают, сахар превращается в карамель, стекающую в крепкий напиток. Тарма Кильп заранее убедился, если налить слишком много, можно случайно воспламенить абсент в стакане. На этом и строился его сегодняшний расчет. В зеленом пламени, как бы невзначай, должен вспыхнуть ценный конвертик, который принесет девушка. Эстонец посмотрел на часы. Где она, черт возьми? Достал смартфон. Недоступно, и так уже час. Что происходит? Где конверт, который девчонка должна ему принести? Они ведь обо всем договорились. Эстонец поелозил пальцами по дисплею, зашел на сайт модельного агентства «Нежная лилия» и набрал телефон, указанный для контактов. Услышав его вопрос, Кильпа соединили с менеджером Борисом. «Я постоянный клиент. Жду Катю, а она опаздывает и не отвечает. Что это значит? Когда она приедет ко мне?» — повторил вопрос Кильп. «Катька, дура, бросилась с крыши», — отрезал собеседник. «Что?» — опешил эстонец. «Как?» «16-й этаж, насмерть». «Где это произошло? Я должен ее увидеть». «А тебе не все ли равно, старый пень? Зайди на сайт, выбери другую тёлку». «Но я хочу...» «Да пошел ты!» Борис Мануйлов, он же Беспалый, бросил трубку. Достали тупые клиенты. Ему бы их проблемы. Нет одной, бери другую. Шлюхи для того и существуют, чтобы дарить разнообразие. Борис с ожесточением вдавил в переполненную пепельницу очередной окурок, взъерошил длинные волосы и вскочил с дивана. Когда-то на этом диване он классно отодрал провинциалку Катьку, приехавшую в Москву, в надежде стать моделью. Пришлось долго втолковывать наивной дуре, каким местом лучше зарабатывать деньги в столице. Уломал, создал для нее райские условия, посылал к денежным клиентам, а сегодня неблагодарная стерва отщебучила такое. И это уже второй случай. Дурной пример заразителен. Тогда обошлось, но теперь... Минты просто так не отвяжутся. На трубку уже звонили, он отключил ее. Но не сегодня-завтра ушлые сыскари выйдут на него, и начнутся неприятные вопросы. Беспалый вздрогнул, издав противный электрический писк, включился домофон главного входа в агентство. Он посмотрел на монитор, легкие на помине, перед дверью стояли двое мужчин. Сомнений не было, оперативники. Сутенера часто дергали правоохранительные органы, и он научился узнавать их по недоверчивым взглядам, оттопыренным рукам со стволами под мышкой и позам охотника. Что ни говори, а ствол в наплечной кобуре меняет человека. «Капитан Валеев», — представился посетитель. «Откройте, нам надо переговорить с Борисом Мануйловым». Быстро вычислили. Беспалый в попыхах натянул кожаную куртку, проверил внутренний карман, конверт на месте. В нем сейчас его спасение. Он затянул на шее пестрый шарф петлей, схватил ключи от машины и выскочил в коридор. По пути к черному ходу столкнулся с девушками и прошипел: «Меня здесь не было, не проболтайтесь, сучки».